Глава 38. Осознанный выбор. Лёля. Творилась какая-то чертовщина, и она мне ой как не нравилась. В моем понимании, пусть мир и магический, но не настолько же, чтобы украшение самостоятельно перемещалось из комнаты в комнату, возвращаясь на мою шею. Госпожа. Мальен, замечая мое состояние, нервничала все сильнее, а я и сама нервничала не меньше. Сердце настолько сильно колотилось, что готово было вот-вот пробить грудную клетку. «Погоди». Стараясь держать себя в руках, я медленно поднялась с пуфа, направляясь к балкону. Начинала бояться этой побрякушки, желая избавиться от нее раз и навсегда. Рывком сдернув цепочку с шеи, тем самым причиняя себе легкую боль, я размахнулась и со всей дури зашвырнула подарок Артема подальше. Не отрывая взгляда, смотрела, как украшение летит, будто издеваясь, поблескивая в лучах заходящего солнца. «Только попробуй вернуться». Хотела произнести эти слова как угрозу, но не вышло. В моей голове они прозвучали так, будто я уговариваю украшение не делать этого. «Госпожа!» Послышался осторожный голос Мальен у меня за спиной. «Все хорошо?» Меня так и тянуло рассказать ей, но я почему-то не стала. Решила повременить. Все-таки присутствовала робкая надежда, что уже ставшая мне ненавистными цепочка с подвеской больше не появится на глаза. «Теперь да», — кивнула я. «Не волнуйся, пойдем, ты обещала сделать прическу». Меня немного трясло, но я старалась изо всех сил, чтобы не показать этого. Вроде получилось, потому что Мальен успокоилась. Ее пальцы так осторожно и бережно перебирали мои волосы, что глаза сами собой закрылись. «Ну вот и готово», — послышалось спустя минут 5. Этот голос, он точно не мог принадлежать служанке. «Аарон?» Я настолько разволновалась, что, вскочив, запуталась в юбке. «Осторожно», — он с улыбкой на лице подхватил меня, прижимая к своей груди. Чуть не упала. Черный дракон смотрел в мои глаза, заставляя нервничать еще сильнее. Его близость. Она волновала. Мурашки бежали по коже, принося с собой дикое смущение. «Кхм-кхм», — кашлянула я. «Спасибо». Не отстранилась от него, нет. Так и продолжала стоять в объятиях дракона. Понимая, что мне нравится. Нравится чувствовать его близость и аромат парфюма. Нравится, как он на меня смотрит. Так, будто я для него целый мир. «Я впервые делал кому-то прическу», — произнес он едва слышно. «Жду твою оценку». Миг и руки Аарона разжались, выпуская меня на свободу, которой, как оказалось, я и не хотела в данный момент. Вновь смущенно кашлянув, поражаясь своим мыслям, я повернулась к зеркальному отражению, смотря на аккуратно собранные на макушке волосы, в которые были вплетены нити розового жемчуга. Очень красиво. И я действительно так считала, ощущая, как что-то теплое разрастается в груди, учащая мое дыхание. Прекрасно знала, что происходит. Я влюбляюсь в этого мужчину. Не нужно, Оля, не нужно этого делать. Вот только сердце меня не слушало, радуясь вниманию Аарона. Ему не прикажешь, и уговорить не получится. Оно живет само по себе, пусть и является частью меня. Выспалась. Мой взгляд встретился в зеркальном отражении со взглядом черного дракона. Не смогла произнести ни звука, просто кивнув в ответ. Меня пленили его глаза, я понимала, что пропадаю. И если так пойдет и дальше, то пропаду окончательно. Может, это и к лучшему? Возник бредовый вопрос в голове. Что меня ждет дома? Родителям я и даром не нужна. Возлюбленные отсутствуют. Только Алька и Лиса, о которых я позабыла. Но ведь и у них когда-то появятся свои семьи. Нет, они, конечно, останутся моими подругами. Но все свое внимание девчонки будут уделять мужьям и детям. Зачем мне обратно? Почему я так рвусь туда? Испугалась? Побоялась, что меня здесь сломают? А там? Там не ломали? Там я пережила куда больше, чем здесь. Чего только не было. И слезы, и предательство, чувство обреченности и никчемности. Помню дни, когда я настолько сильно ненавидела весь мир. За лицемерие, за напыщенность и алчность, что едва не сходила с ума. Но потом, когда осознала, что плевать я на всех них хотела, стало легче. Будто тяжесть с плеч упала. Тогда на кой черт я рвусь обратно? Меня там никто не ждет. Там я никому не нужна. Зато здесь. Я сместила внимание на губы черного дракона, на которых появилась такая необходимая мне в данный момент улыбка. Нужна. Здесь я нужна. Ему. Им. Аарону и Арагону. Я сказать хотел. Слушаю. Кивнула, пытаясь не выдать своего взволнованного состояния. Меня не будет несколько дней. Не будет? Тревога побежала по моим венам. Что-то случилось? Мне нужно отправиться с братом. Я хочу попросить, чтобы ты побыла во время моего отсутствия в его замке, рядом с Леонессой и Кайденом. Не против? Мне так будет спокойнее. Скорее всего, на моем лице отразились переживания, так как Аарон торопливо продолжил дальше. «Там тебя никто не посмеет тронуть», — произнес он, ласково дотрагиваясь до моих рук, зажимая их. «Королева не позволит никому к тебе приблизиться». Я, если честно, даже подумать не успела о том, что мне кто-то и что-то сделает. Все мысли утекали к напротив стоящему мужчине. Ведь он не просто так куда-то собрался. Мало ли. А вдруг на него кто-то нападет в дороге? Или что-то плохое случится? Я переживала не за себя, хотя стоило бы, а за него. Не волнуйся. Не спешила разъединять наши руки, наслаждаясь его прикосновениями. Я с радостью стану гостьей королевы и юного принца. «Спасибо», — кивнул черный дракон. «Тогда, если ты не против, отправляемся». Он отпустил мои ладони, почему-то увеличивая между нами расстояние. «Прямо сейчас?» Без его тепла стало как-то неуютно в комнате, будто даже темнее, что ли. «Мы ждали, когда ты проснешься», — улыбнулся Аарон. «Нужно было разбудить», — возник стыд. Я дрыхла без задних ног, пока меня все ждали. «Тебе нужен отдых», — подмигнул мужчина, — «так что все в порядке. Смотри, можно добраться до замка в экипаже, а можно на Арагоне. Как тебе удобнее?» Он снова предлагает подняться с ним в небо. Сердце с оглушительной силой загрохотало в груди. Рассказал ли ему Кайден, что поведал мне истину? «А...» Я понимала, что в эти секунды делаю осознанный выбор. Как быстрее? Если я поднимусь с ним в небо, зная, что это значит, то потом уже не смогу отказаться и повернуть назад. Готова ли я? Готова ли остаться с этим мужчиной, несмотря на все трудности, что ждут нас впереди? Быстрее на драконе. Было мне вполне ожидаемым ответом. Тогда. Никогда в жизни настолько сильно не нервничала. «Давай, хватит мямлить. Он ради тебя пошел против своих. Защитил тебя. Выкинул из замка Вивьен, а ты еще сомневаться вздумала. Тогда давай попросим Арагона». Выдохнула я, ощущая, что выбрала правильный путь. Чтобы он помог мне преодолеть это расстояние.